Глава 18. Ролан открыл глаза и взглянул через дубовые ветви на молочное небо. Боль отступила, оставив знакомую и даже приятную ломоту в мышцах. Нос щекочет аромат похлебки и горящего дерева. Спину упирается камушек, а щеку щекочет длинная травинка. Парень потянулся вверх, уперев руку в землю, пальцы коснулись толстого корня. Небо послушно сместилось за затылок, и перед глазами предстал лагерь каравана. Телеги выставили полукругом, а единственный вход стерегут дюжи и орки с копьями. В центре возвышается шатер Амарина. Ветер треплет флажок торговой гильдии. Первый шаг дался тяжело, сухожилия натянулись до предела, мышцы застонали. Ролан качнулся и схватился за дуб, мягко оттолкнулся и побрел к полевой кухне. При его приближении рыжий дворф выпучил глаза и торопливо наполнил глубокую миску. Протянул с широченной улыбкой. Парень взглянул на погруженные в бульон грибы и нитки лапши. Желудок взвыл, вцепился в ребра и яростно затряс. «Давно я?» 3 дня кряду», — с готовностью ответил дворф и улыбнулся еще шире. А Марина уж начал говорить, мол, выкинуть надо. Бесполезных работников никто держать не будет. «Ну, не выкинул ведь?» «Так Гуд с ним переговорил и выходил на твои смены». «Вон как». Ролан вступил с миской в одной руке и ложкой в другой. Сел у тележного колеса, вытянув ноги, озадаченно возрился на деревянную ложку, грубо вырезанную, с бархатистой ручкой. Осторожно отложил в сторону и начал пить суп, как чай из пиалы. Солнце прогревает обнаженную грудь. Горячая капля упала в ложбину между мышцами, быстро остывая, скатилась до кубиков пресса. Парень проводил ее взглядом, только осознав, что обнажен до пояса. В теле ощущается сила, нет, мощь. Боль окончательно растворилась, и он чувствует, что способен вырвать столетний дуб с корнем. Густая тень накрыла Ролана, парень поднял взгляд, увидел Гуца. Орк навис над ним, как башня, облаченный в легкую броню из кожи, с нашитыми костяными пластинками внахлёст. «Смотрю, ты очнулся», — прогудел орк. «Есть такое, и спасибо, что заступился». «Угостишь пивом», — с улыбкой ответил Гуц. «Было бы обидно, если такой боец пропадет». Средний сын лорда Осейна, Китс, потянулся за карандашом. Среднего роста, с коротким ежиком золотых волос и длинными даже по эльфийским меркам ушами, одет в цвета дома синий и белый. Его далекий предок командовал флотилией беженцев из изначального мира. С тех пор судьба всего дома неразрывна с океаном. Старший брат командует ударным флотом империи и женат, а младший только учится ходить. Так что честь сражаться за руку владычицы упала на него. На столе перед ним расстелена карта известного мира, точнее его океанической части. Помечены острова, рифы и отмели, течение розы ветров. Некоторые острова огромны, на одном из таких провела детство императрица. Китс взял карандаш и линейку, посмотрел на черное завихрение на конце карты. Вечный шторм, рана, нанесенная миру в день прибытия. Тянется бесконечно и, по слухам, смыкается в кольцо. Храбрецы, побывавшие вблизи, рассказывают о вихрях высотой с горы, огромных волнах и молниях, что мечутся по черному небу хаотичной паутиной. Китс поставил черту в намеченном маршруте. Верный курс и талика удачи могут помочь пересечь любую бурю. Тем более вечный шторм не может быть одинаково могуч по всей протяженности. На деньги его семьи строится новый флот из кораблей нового типа. Более того, сама императрица выделила часть казны на дело, что сильно увеличило шансы на успех. Парень улыбнулся, представляя, как пересечет границу, разделяющую мир, найдет новые земли и народы. Такой подвиг навечно впишет его имя в историю и обеспечит титул императора. Улыбка застыла на губах, Кит скачнулся и упал на стол лицом вниз. Изо рта на карту плеснула кровь, покрыла голубую гладь океана цепочка рубиновых островов. Из спины под левой лопаткой торчит рукоять кинжала. Убийца отступил в тень, затравленно огляделся, натягивая на лицо черную маску. Он мертв. Голос глухо искажен, лицо говорящего скрыто глубоким капюшоном, а фигура мешковатым одеянием. Убийца судорожно кивнул, шагнул ближе. Скрипнула доска, и звук зловещим эхо разнесся по пустым коридорам полуразрушенного особняка. Спугнул пару крыс, неведомо зачем забежавших из таверны на другом конце улицы. Заказчик не пошевелился, а убийца протянул доказательство — отрезанное ухо. Рукав обнажил тонкую аристократично-бледную кисть. Ногти выкрашены в темно-красный цвет с золотыми прожилками, что блеснули в тусклом свете. Убийца застыл, силясь угадать значение жеста. Рука резко опустилась. Кинжал ударил снизу в подбородок, пригвоздил нижнюю челюсть к небу. Второй пробил горло. Два ассасина тени отступили от тела, и то мешком мусора повалилось на пол. Доски застонали, раздался треск. «Ухо выкиньте в реку», — скомандовал заказчик, направляясь к выходу. Ассасины переглянулись и задумчиво посмотрели на мертвеца. Великая тень издала запрет брать заказы на участников соревнования, а вот убивать их убийц не возбраняется. Лазейка размером с долину меж скал. Стоит ли вообще докладывать о таком деле, тем более личность нанимателя им неизвестна. Фигура в капюшоне подозрительно хорошо заметает следы. «Я беру ухо», — сказал один, наклоняясь, — «а ты докладывай. Встречаемся на конспиративной квартире». Второй кивнул и растворился в темноте. Жизель сложила руки на груди, глядя на пустой трон владетеля северной провинции. Массивный, выполненный из гранита, хрусталя и цельного сапфира. Самый неудобный стул во всем мире. Единственное, что придает ему подобие уюта, — это шкура огромного волка. Для нее он слишком маленький, степнячка покосилась на дочь, играющую цветными кубиками на полу. Для той он слишком большой. Короли степи отказались восседать и править новым государством людей, а выборы правителя затягиваются. Молодые ханы кипят злобой и алчут действия, каждый стремится усесться на это непотребство. Их нельзя допускать к истинной власти. Любое опрометчивое действие императрица будет вынуждена пустить в ход легионы. Жизель вздохнула и подняла взгляд к потолку. Тронный зал высечен в толще скалы, как и весь дворец. Инженерные архитектурные гении дворфов во всей красе. Потоки горячей воды из источников согревают пол, а вместо магических светильников – дивные камни в стенах. Кажется, это система зеркальных труб, что собирает свет на крыше и разносит по всему комплексу. Ночью же загораются газовые светильники. «Мам, ты грустишь?» – пролепетала девочка, отодвигая кубики. Слова даются ей с заметным трудом, но на личике отразилось такое участие, что Жизель невольно улыбнулась. «Нет, милая, мама думает. А выглядит так, будто грустишь. Мудрецы говорят, что мышление есть великая печаль». «Тогда не думай», — выпалила девочка, подскочила, стискивая кулачки. «Хотя какие это кулачки?» — подумала Жизель. «Это уже настоящие кулаки. Костяшки не набиты, но это дело времени». Еще пара лет, и дочь одним ударом опрокинет взрослого мужчину. В этом вся горесть бытия, милая. Тот, кто не думает, будет плакать. Как думаешь, лучше немного погрустить или заливаться слезами? Наверное. Ладно, кажется, тебе пора спать. А не то не вырастешь. Жизель со смехом подхватила дочь на руки, а та радостно протестующе завизжала, срываясь в чистый детский смех. Глава 19. Роланд сидит на козлах рядом с дворфом, караван вытянулся в цепочку по две телеги в ряд. Дорога петляет меж заросших холмов и выступающих скал. Купец спрятался в крытую кибитку, рядом с которой едут самые лютые наемники. Дворф держит на коленях арбалет. Одна рука на ложе, другая на рычаге, взводящем тетиву. Между ног лежит короткий тул, полный болтов. В голове каравана двигается гуц с двуручным топором на плече. Орк идет пешком, но вровень с телегами. «Не люблю это место», — пробурчал дворф, бросая взгляды на склоны холмов. «Очень не люблю». «Почему? Вроде красивое». «Красивое-то красивое, но оно вне зоны ответственности». «А?» «У каждого постоялого двора гильдии есть зона ответственности», — пояснил дворф. «Несколько лиг в обе стороны». «Вот только в этой местности не смогли построить даже лагерь, так что получилась полоса беззакония, самая длинная на тракте». «А?» Роланд посмотрел на лес, поймал движение среди ветвей и хмыкнул. Переложил ладонь на рукоять меча. Возница покосился на него, нервно сглотнул и начал оглядывать чащу на склонах. «Спокойно», — сказал Роланд, — «их всего пятеро». «Где?» — выдохнул дворф, рука натянула рычаг арбалета до половины. «Слева на деревьях, эльфы». «Засада», — процедил дворф. «Всего пятеро», — напомнил Роланд, следя за лесом краем глаза. Там, где пятеро, там и три десятка. Гуц остановился, впереди на дорогу вышло семеро. Два орка, три дворфа, два эльфа, одеты в блестящие доспехи из стальных пластин и шлемы с личинами. Все, кроме одного эльфа, одетого в легкую куртку, распахнутую на груди, и подстреленные штаны. На поясе висит тонкий меч без гарды. Эльф широко улыбнулся и шагнул навстречу Гуцу, разводя руки. Завязался разговор. Дворф рядом с Роланом побледнел, стиснул арбалет и вжался в лавку. Возница натянул повод, и кони послушно замедлили ход и остановились. «Вот и все», — прошептал дворф, делая пальцами причудливый знак. И это сорокопут. Птица? Бывший бессмертный, 70-й клинок империи. О, я думал, все бессмертные умерли или состарились. Эту тварь ничего не берет, сказал дворф и сплюнул на землю. Вырезает караваны просто так, да и прячется в лесах. Роланд сдержанно кивнул и спрыгнул, повел плечами и направился к товарищу. Сорокопут широко улыбнулся, красуясь крупными зубами с черным налетом. По-хозяйски оглядел караван и облизнул губы. Орк нахмурился, стиснул топор, следя за руками эльфа. Разбойники посмеиваются, обсуждают, на что пустят добычу и что сделают спутниками. «Я сегодня добрый», — сказал Сорокопут, картинно вращая кистями. «Я даже позволю вам пройти». «Бесплатно?» — буркнул Гуц. «Ну нет, я не настолько добрый. Скажем так, оставьте каждого третьего и вон ту телегу». «Зачем?» «Она мне понравилась». «А если мы откажемся, убью всех». «Мы согласны». Визгливый голосок раскатился по холмам и затерялся среди деревьев. Корку подбежал, точнее подкатился. А Марина? Лицо дворфа покрыто красными и белыми пятнами. Щеки трясутся. Купец опустился на колени и притянул шкатулку. «Прошу, примите мое подношение, но пощадите караван». Эльф лениво поднял крышку, подвигал бровями и вздохнул. «Хорошо, оставьте каждого четвертого. У меня новый меч, хочу опробовать на плоти». «Спасибо». Разбойники зашлись гоготом, а один по кивку вожака забрал шкатулку. «А может, лучше я тебе голову отрублю?» Выкрик принес за собой тишину, в первый ряд вышел Ролан. Небрежно встал перед эльфом, отодвинув орка, расправил плечи и криво ухмыльнулся. Он выше на пол головы, массивнее и меч длиннее на ладонь. А Марина всхлипнул, закатил глаза и мешком сала повалился на землю. Гуц отшатнулся, выпучив глаза. «Секундочку», — сказал Сорокопут, прищурившись и указывая на парня. «Ты решил, что можешь хотя бы оцарапать меня? Ты, человек, победишь бессмертного?» Опешившие было разбойники вновь загоготали, тыча в наглеца и утирая выступившие слезы. Караванщики превратились в восковые фигуры с бледными лицами и выпученными глазами. «Теперь им точно конец, всем до единого». «Убью», — с улыбкой поправил Ролан. «Просто убью». «Ну так это и значит победить». «Это даже не подвиг, какая уж победа», — вздохнул Ролан. «А этот парень, похоже, больной на голову», — рассмеялся Сорокопут, ткнул пальцем в Гуца и добавил. «А вы его с собой для смеха таскаете? Мне нравится». Полоса голубой стали вспорола воздух у глаз парня. Роланд скупо отклонился за миг до удара. Эльф рубанул вновь, погасив инерцию поворотом корпуса. Лезвие взвелось снизу вверх, мимо. Роланд ступил, опустив голову и хищно улыбаясь. Меч с шелестом покинул черно-красные лаковые ножны, засиял, отражая свет. Бессмертный попятился, не спуская взгляда с дивного оружия, слишком широкого и толстого, чтобы считаться фехтовальным. «У этого клинка больше общего с топором, чем с мечом. Нравится?» — спросил Ролан и рубанул наискось. Взвыл рассекаемый воздух, Сорокопут отпрыгнул и толкнул разбойника под удар. Клинок со скрежетом рассек доспехи, даже не замедлившись. Брызнула кровь, и по каравану прокатился выдох изумления. «Занятно», — присвистнул бессмертный, закручивая меч и становясь в стойку. Клинок вытянул на полусогнутой руке, нацелил в живот человека и подогнул колени, будто для прыжка. Роланд сощурился, пошел полукругом, а оставшиеся разбойники попятились. Парень остановился, когда солнце оказалось за спиной. Эльф издал легкий смешок и повернул меч плоскостью. Солнечный зайчик ударил в левый глаз Ролана. Парень зажмурился. Как только веки начали движение, Сорокопут исчез. Превратился в смазанный силуэт, а клинок без гарды, сияющей полосой, все еще отражая свет, метнулся к горлу. Лязгнуло, брызнули искры, сверкнуло. Половинка тонкого меча взлетела над головами, а клинок Ролана на ладонь вошел в плечо атамана. Сорокопут взвизгнул, отскочил, зажимая рану, и... бросился бежать. Разбойники последовали за ним. Человек скривился, вскинул руку метнуть меч и медленно опустил. Глаз все еще болит и слезится. Прицелиться не выйдет. Повернулся к Гуцу и указал на бессознательного нанимателя. «Отнеси в телегу, я тебя подменю». «Да». Орк сгробастал дворфа, закинул на плечо, как мешок сала, и почти побежал к кибитке. Луиджина задумчиво поставила фигуры коня на доску. Перешла на другую сторону и ответила, сделав ход башней. Через панорамное окно комнату заливает свет, играет изящными бликами на лакированной мебели. За стеклом открывается вид на океан с первым спущенным на воду кораблем новой флотилии. Он стоит на якоре, паруса сняты, команду завозят на лодках. Новый тип слишком массивен, чтобы зайти в порт. Корабельщики и лучшие инженеры империи сотворили подлинное чудо. Морское чудовище, покоритель штормов. Еще вчера императрицы зачитывали длинный список отличий и преимуществ нового типа корабля. Воистину огромный, но с одним единственным минусом, который в былые дни стал бы решающим. Это цена. Каждый такой кораблик стоит годового жалования легиона. А это лишь тестовый образец, дожидающийся часа проявить себя. Луиджина сдвинула очередную фигуру и ответила на ход. Сложила руки на груди, хмыкнула и обхватила подбородок большим указательным пальцами. «Красивый корабль», — сказала Великая Тень, садясь на кресло и закидывая ногу на ногу. «Стучаться не учили?» «Только в двери, то, когда пользуюсь ею», — ответила женщина, покачивая стопой. «Ты слышала? Вчера убили одного из участников». «Правда», — выдохнула Лу, не отвлекаясь от игры. «Жалко-то как. Ужас, ужас». «Ты даже не спросила, кого?» — подметила Тень. Глава 20. Луиджина подвинула доску на середину стола и сделала приглашающий жест. Великая Тень сдвинула бровь, оглядывая фигуры, начала расставлять на положенные места, касаясь только кончиками двух пальцев. За окном пролетела пестрая птица, пронеслась над парком и приземлилась на высокую ветвь. Императрица проводила ее взглядом, откинула багряные волосы за спину и повернулась к гостье. «Скажи, Тень, ты ведь человек?» «В какой-то мере», — ответила женщина, и глаза ее почернели, став двумя провалами в бездну. «В какой-то мере». «А я кто, по-твоему?» «В какой-то мере эльф», — императрица улыбнулась одними губами. В кабинете тихо настолько, что слышно, как фигуры с легким стуком опускаются на доску. Тень невольно загляделась на собственное искаженное отражение на отполированном лаке стола. «Почти верно», — сказал Луиджина. «Но в первую очередь я императрица, а это иное. Выше расы и даже пола и возраста. Облеченные властью обязаны мыслить иными категориями». «Я тоже правлю», — заметила Тень, ставя последнюю фигуру. Эльфийка звонко рассмеялась, будто услышала самую лучшую шутку в мире. Глаза убийцы сузились, а крылья носа, тонкого как щепка, расширились, гневно втягивая воздух. Луиджина помахала ладонью, утерла набежавшую слезу. «Не равняй размер ответственности». Голос императрицы щелкнул, как стальная плеть. Глаза стали холодными, а лицо превратилось в непроницаемую маску. «Айла». Тень дернулась, как от удара, оскалилась и подалась вперед, нависая над доской. Тьма из глаз плеснула на скулы и черными разводами растеклась по щекам. «Не произноси имя», — прорычала убийца. В руках появились тонкие кинжалы из чистого мрака. «Сядь». Айла подчинилась, прежде чем осознала смысл слова. Заскрипела зубами, прожигая у Луиджини дыры взглядом. Императрица лениво коснулась пешки, покачала кончиком пальца и сдвинула на две клетки. «Ты правишь, кучка убийц, безмерно талантливых и послушных», — начала эльфийка. «Ведь без тебя они не тени, просто сброд. Я же отвечаю за всех в империи, от вельможи до бедняка, копошащегося в помоях. Мои ошибки — это тысячи и тысячи жизней, канувших в небытие. А это миллиарды миллиардов неродившихся, что никогда не совершат ничего. Кто знает, может, среди них великие гении». «Или мразь из мрази», — прервала Тень, делая ход пешкой. «У тебя настроение на пустую софистику?» «Должно быть», — вздохнул Луиджина. «Беда в том, что ты единственная, с кем я могу откровенничать». «О, благодарю за честь», — язвительно протянула женщина. «Дай угадаю, ты решила не ждать подвигов от того парня, а просто перебить кандидатов? Останется он один, и все, конкурс окончен». «Ты за кого меня держишь? Он же потом сам себя сгрызет этими бреднями про недостойность». «Тем не менее, ты заказал одного беднягу», — сказала Айла, указывая на бордовые с золотом ногти. «Мало кто осмелится носить цвета правящего дома». Луиджина задумчиво подняла кисть, оттопырила пальцы, разглядывая узор на ногтях. Вздохнула и поморщилась. «Вот что я забыла. Нехорошо вышло». «Зачем было убивать парня? Он тебе так нравился? Просто любопытно». Луиджина сдвинула коня с места, хмыкнула и вернула. Вместо этого двинула очередную пешку. Покачала головой и сказала. «Он был замечательным, мечтательным, и его начинание, эх, действительно могло войти в историю». Все-таки убрала конкурента. Заключила Тень, сдвинула фигуру коня и пробежала взглядом по доске. Глянула за спину императрицы на виднеющийся вдали огромный корабль. Громады из дерева лениво покачиваются на волнах, и на реях появляются белые полотнища. «Вражда», — вздохнул Луиджино. «Мне нужна вражда среди аристократов. Яркая, неприкрытая враждебность, перерастающая в бойню. Империю трясет от неурожаев, засух и останевших разбойников. Степняки точат окинаки. Бывшая северная провинция, как кость в горле. А ты хочешь бойню среди самых влиятельных родов? Иногда, чтобы выжить, нужно пустить кровь, а то и вырезать шмат плоти», — ответила Лу, сдвигая очередную фигуру, не глядя. «Не понимаю. И не должна. Доска — маленькое поле боя. Пешки рвутся в бой и падают под ударами ферзей и коней, пока угрюмые башни занимают позиции. Ходы обманки, намеренные жертвы и откровенный блеф, за которым прячется кинжал. Тень угрюмо взглянула на доску. Ее фигур больше, но расстановка такова, что короля сожрут через два хода, куда бы она его ни двинула. «Шах», — заключила убийца, поднимаясь с кресла. «Плохая игра, не пойму, как по ней раньше учились военной тактике». «Я тоже», — ответил Луиджино. «Такая ограниченная, и все ходы до середины партии известны наперед». Она подняла взгляд и вперила в лицо Айлы. Сказала с легкой улыбкой. «Тебе не кажется, что профессионализм убивает веселье?» «Скольких ты еще заказала?» — буркнула тень. «Троих». «Включая парня? О, для него я прикупила целую ораву, а конкуренты, должно быть, добавили еще больше». Тень мрачно кивнула и отступила от стола, готовясь раствориться, в сумраке оказаться в убежище. Логично, как только пошел слух о заказных убийцах, главы домов, участвующих в соревнованиях, тут же бросились нанимать душегубов. Кто для защиты, кто для атаки. В империи сохраняется условный мир, но под ковром идет такая бойня. «Ролан в порядке?» – осторожно спросил Луиджино. «В полном». Ролан согнулся пополам и выплеснул на сапоги содержимое желудка. Схватился за дерево обеими руками и затрясся, покрываясь липким потом. В глазах двоится, земля брыкается, как дикий конь. Монотонный гул забивает уши, изредка распадаясь на удалые песни у костра. Лагерь гудит с вечера. Караванщики, прошедшие по краю гибели, чествуют жизнь. Каждый норовит выпить с Роланом, спасителем. Каждый. Новый спазм будто вывернул наизнанку. Парень ощутил невидимую руку, ухватившуюся за желудок и рванувшего горло. Колени подкосились, и он почти рухнул в мутную лужицу. Оттолкнулся от дерева и поковылял в сторону телеги, под которой расстелил спальник. Кто-то со смехом ухватил и потянул к костру. В одну руку пихнули кубок, в другую кус жареного мяса. Ролан залпом осушил, пролил половину на грудь и вгрызся в закуску. Действие рефлекторное, разум отключился окончательно, уступив трон ошалевшим инстинктам. Лишь намекнул, что утром Ролан сильно пожалеет о содеянном. Очень-очень сильно. Глава 21. Горы увидел ранним утром, когда прохладный воздух особенно чист. Два сияющих пика, пронзающие голубое небо и возвышающиеся друг напротив друга. Ролан охнул, осознав, что даже гора родного мира, у подножия которой рос, едва дотягивает до середины этих исполинов. Пики приближаются с величавой неспешностью, разрастаются, расходятся в стороны, будто освобождая путь. С боковых дорог на тракт выезжают другие караваны, собираются в колонну. Дворфы оживленно разговаривают на родном языке, который Ролан не понимает. Звуки похожи на смесь свиста и шепота, издаваемые луженными глотками. «Клыки», — сказал Гуц, указывая на горы. «Говорят, их создали боги во времена эльфийского переселения». «Зачем?» — спросил Ролан. «А кто ж знает?» — пожал плечами орк. «Те боги давно мертвы, а новые попрятались, как крысы. Но ведь красиво». «Да». Стали видны заросшие лесом предгорья и скальные склоны, отполированные временем и ветром. Две тени рассекают мир, и в них ощущается холод зимней ночи. Ролану пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть вершины, ярко-белые и окруженные легкой дымкой сдуваемого снега, что искрится в лучах солнца. Тракт расширился и уперся в запруду из телег. За столпотворением видны огромные ворота и стены приземистой крепости. В толпе впервые с начала путешествия Ролан увидел людей. Вактийских купцов с длинными и тонкими усами. Плечистых степняков и их собратьев помельче с раскосыми глазами. «А это что еще такое?» — спросил парень, указывая на очередь. «Таможня», — буркнул Гуц и сплюнул под ноги. «Таможня», — по слогам произнес парень, обкатывая новое слово на языке. «А что это?» «Худшая вещь в цивилизации», — пояснил орк и добавил веско. «После налогов». Когда подошла их очередь, солнце начало путь к закату, а у Ролана от скуки задергался глаз. Таможня представляет собой гранитную крепость, перекрывающую тракт. На стенах скучают арбалетчики, а на башенке развивается флаг с горящим колесом. В проходе высокий худой мужчина с вытянутым лицом и мертвыми глазами говорит самарино. Дворф живо жестикулирует, копируя не то человеческую манеру, не то эльфийскую. Присмотревшись, Ролан пришел к выводу, что купец запутался и копирует обе. Таможник методично заполняет бумагу свинцовым карандашом, изредка вставляя пару слов, кивает и продолжает. Группа стражников идет вдоль колонны и осматривает телеги. Увидев Ролана, замерли, как истуканы, дерганно переглянулись. Самый молодой со всех ног бросился к чиновнику и затараторил на неизвестном парню языке. Таможник встрепенулся, властно отодвинул купца и, бросив бумаги на землю, зашагал к повозке. На ходу выпрямился, расправил плечи, и Ролан с удивлением осознал, что чиновник могуч, по крайней мере, был. Выпуклая грудь нависает над наметившимся животом, руки длинные, плечи широки. В походке чувствуется решительность и власть, свойственная воинам, что вели в бой других. Подойдя ближе, таможник сощурился, оглядывая Ролана. Гуц ткнул приятеля локтем и прошептал. «Это чё он, тебя, что ли, разыскивают?» «Без понятия», — в тон ответил парень, не спуская взгляда с человека. «Может, я такой красивый?» «По мне так урод, каких поискать. Кожа даже не зелёна. Фу!» Чиновник на миг зажмурился, развернулся на пятках и столь же быстро вернулся к Амарине. Поднял бумаги, отряхнул и бросил одно слово, от которого купец просиял и сразу бросился к повозкам. «Езжай, ха, беспошлино!» «Должно быть, обознались», — заключил Гуц, карабкаясь на облучок и с улыбкой помахивая дожидающимся очереди. Караван двинулся с места, постепенно набирая скорость. Ролан поежился, чувствуя десятки взглядов, шарящих по лицу и плечам. Сердце тревожно заныло, а волосы на затылке встали дыбом. Остроты добавила реакция арбалетчиков. Они подобрались, разом перестав скучать. Кто-то издал булькающий звук и скрылся за зубцами стены. «Ох, не к добру это!» — прошептал Ролан, напрягая слух. Вдруг заскрипит арбалетный ворот. У очередного поворота Ролан попрощался с Гуцем и спрыгнул с телеги. Помахал и скрылся в лесу. Караван, не заметив потери, направился ко входу в подземное королевство. Северная провинция представляет собой край озер, лесов и скал. Последнего куда больше. Край рудокопов и охотников. Она считалась бы самой бедной и малочисленной, если бы не выход к холодному морю и торговля. В былые дни владетель был главным поставщиком мехов и стали для всей империи. Даже холодную или голубую сталь для клинков бессмертных производили здесь. Однако ныне, в связи с бегством эльфов и общим разбродом в империи, это действительно самый бедный и пустой кусок земли в мире. Вчерашние степняки не привыкли к оседлости и тем более торговле. Сбор пошлин, как понял Ролан, единственное, в чем они преуспели. Вдали заревел лось, парень оторвался от мысли и прислушался. В лесу лучше не встречать троих – медведя, кабана и лося. Волки сами к тебе не подойдут, только если от великого голода. А вот косолапый может не заметить и с перепугу оторвать голову. Кабан в ярости затопчет и порвет на клочки. Лось же! Лось просто идиот. Никогда не знаю, что от него ожидать. Может убежать, может и броситься. Вопль отдаляется, Ролан перевел дух и продолжил идти, периодически сверяясь с картой. До столицы довольно далеко, но так даже лучше. Успеет обдумать план. Стоп, какой еще план? Парень тихо застонал и закатил глаза. Он совсем забыл проклятие. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Впереди целых 2 дня. Успеется и план придумать, и вообще. Да чтоб меня налево. Лагерь разбил на холме в стороне от источника. Костер соорудил в выкопанной ямке, чтобы чужой глаз не разглядел огня. Лег рядом на бок, жуя кус вяленого мяса. Ночь обхватывает лес, а на небе одна за другой высыпают звезды. 2 луны пока у горизонта, так что цветные точки горят во всю мощь, собираются в плотные скопления, тянущиеся через все небо. Ролан перевернулся на спину и забросил руки за голову. Легкий ветерок обдувает лицо, приносит густые ароматы древесной смолы и влаги. «Так», — протянул парень, — «значит, мне всего-то надо договориться с дворфами и примирить их с людьми. Возродить всю торговлю через столицу и помочь степи провиантам, или что там им надо. Заодно обойти конкурента. Звучит просто». Звучит действительно просто, прям как советы в стиле «чтобы не разбиться, падая со скалы, маши руками». Глава 22. Ролан бредет вдоль дороги по всей видимости зародившейся из волчьей тропы. Могучие деревья протянули толстенные ветви к собратьям на той стороне, и земля покрыта рваной тенью. В прорехе крон проглядывает одна из скал клыков. Мир кажется мертвым или не проснувшимся после оживленного тракта. Подобное случалось и в столице за час до рассвета, когда спят даже отпетые воры. Парню начинает казаться, что за ним следят. Чужой взгляд скользит то по спине, то по макушке. Несколько раз резко разворачивался, но никого не заметил. Стиснул меч и, обозлившись на себя, зашагал еще быстрее. К полудню остановился на перекрестке у путевого столба с тремя потрескавшимися светобличками. Налево раны, направо лесная топь, а прямо — Камелан. Ролан поскреб затылок и посмотрел на ответвление, убегающее направо. «Раны», — пробормотал парень. «Это обещание или что?» Сел на валун у обочины, скрестив ноги, и достал карту. Долго водил пальцем по истрепавшемуся полотну, отмечая дорогу от клыков. Наконец ноготь скользнул к побережью Холодного моря. Раны представляют собой три глубоких фьорда, похожих на след от удара когтями. Третий заканчивается огромным озером. Ролан завертел карту и закатил глаза. Указаны дороги, приметные места и столица, но никак не малые города или села. Да и столица называется Трертон, но никак не Камелан. «Трертон», — произнес Ролан, пробуя название на вкус. Есть в нем нечто скрежещущее и грубое, как удар киркой по камню. Явно не эльфийское и не человеческое. Только последняя часть кажется лишней, будто ее добавили значительно позднее, новые хозяева. До столицы можно дойти и от ран, если двигаться вдоль побережья, да и наверняка там есть судоходство. Ролан покосился на стол, поглядел дороги, вдруг едет кто. Увы, он один. Ну, раны так раны. Парень поднялся, пряча карту в карман, и развернулся на пятках. Через час дорога превратилась в месиво, причем очень продуманное. Некто тщательно перерыл огромный участок и вывел наружу ключ. Жидкая грязь образовала булькающий пруд, подтопивший обочину и утекающий в лес. Ролан упер кулаки в бока и вздрогнул, расслышав мерный стук топоров. Углубился в лес, обходя грязь. Сделав ощутимый крюк, услышал треск и грохот падающего дерева и выбрался на рукотворную поляну. По меньшей мере два десятка крепких мужчин валят лес потешно огромными топорами. Заметившие чужака прекратили работу, выпрямились, смахивая пот. Плечистые, с густыми неухоженными бородами на груди. Каждый на полголовы выше Ролана. С поваленного ствола на другом конце поляны поднялись воины в кожаных доспехах. Огромные настолько, что Ролану придется задрать голову, лишь бы посмотреть в глаза. Один подошел, нарочито неспешно и тяжело, всем видом крича о неповоротливости. Цепко оглядел чужака и прогудел босовито. «Ты кто будешь?» Ладонь положил на рукояти кинака, кажущегося почти игрушечным, на таком фоне. «Путник, краном иду, да дорогу размыло». «Размыло как же!» — буркнул воин и сплюнул в сторону. «И это все, треклятые карлики! Козни строят без передыху!» «Так, а что тебе надо в ранах?» «Ну, так корабль хочу до столицы найти». «До столицы, значит?» «Так лучше было в Камелан идти, там постоянно повозки курсируют». «Я не местный», — ответил Ролан, горько сожалея о потраченном времени. «А кто тут местный?» — гоготнул воин, указал на товарищей. «Мы и то месяца два, как из степи перебрались». «А ты из какого клана будешь?» «Клана», — переспросил Ролан, осознав, что его приняли за сородича. «Ведь в этом мире люди либо вактийцы, либо степняки». «Да каб я сам знал». «А, высокий, крепкий. Не железный, конечно, но вполне». Пробормотал воин, вновь оглядывая, но теперь как табунщик нового коня. «А, ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Мы тут всем людям рады. Если хочешь заработать, то помогай валить лес. Платят хорошо и кормят». «Да я как-то с таким топором не обучен». «А с каким умеешь?» — спросил воин и сощурился. «С любым, нерабочим», — ответил Ролан, пожимая плечами. «Воин, значит, еще лучше. Нам умелые как раз нужны». «Зачем?» «Как зачем? Карликов ловить, да норы их жечь». Ролан вышел на пригорок и оглядел первый фьорд Ран. Порт самый настоящий. Склоны укреплены габионами, из которых торчат деревья. Дороги выложены плитами. Из щелей пробивается изумрудная трава и дикие цветы. Далеко внизу у причалов замерли торговые корабли. Дорога бежит дальше, ко второму фьорду, а от него к третьему. С моря дует влажный и прохладный ветер. Ароматы йода и водорослей смешиваются с запахами леса. Ролан вдохнул полной грудью и шумно выдохнул. В первом фьорде делать нечего. Здесь на приколе учебные корабли. Степняки хороши в походах по травяному морю, но к реальной воде не приспособлены совсем. Здесь обучаются моряки, которые больше не сядут на коня. Во втором швартуются торговые суда, а в третьем флот владетеля. Там у него база, надежно укрыта от штормов, доки и верфи. Ролан уверенно зашагал ко второму порту, невольно поражаясь монументальности местных построек и их запустению. Пусть дорогу и размыло, но она явно не единственная. Так в чем причина подобного спада? Вопрос повис в сознании и стыдливо спрятался. Вряд ли у степняков много торговых партнеров, учитывая их славу кровавых чудовищ. Наверняка и большая часть мастеровых поспешила покинуть провинцию, стоило Лу объявить о смене хозяев. Хорошая ситуация, ничего не скажешь. Мимо Ролана проехала телега, груженная тюками шкур, свернула на змеящуюся вниз дорогу. У людей остался один вид промысла, которым можно заниматься без проблем – охота и добыча меха. Много таким наторговать можно. Прилично. Но хватит ли на содержание целой страны? Из порта натужно поднялась груженная мешками телега, за ней еще одна, еще, поволоклись за спину парня. Седой возница первый широко улыбнулся, помахал рукой. Ролан неуверенно ответил. Второй фьорд куда богаче, в скалу, сохранившую дикость, врезаны здания, гостиницы, морская таможня и прочие административные постройки. Причалы оборудованы, но у них покачиваются всего два корабля. В один как раз сгружают шкуры, а из второго выносят мешки. Вот тебе и вся торговля, — пробормотал Ролан и пошел вниз. Проходя мимо приземистого домика из блоков песчаника, поймал на себе лениво любопытный взгляд охранника, лысого мужчины неопределенного возраста с раскосыми глазами. Тот открыл было рот окликнуть, но, поняв, что парень не дворф, отвернулся. Глава 23. Капитан смерил чужака взглядом, сидя на бочке и закинув щиколотку левой ноги на правое колено. Плечист, крепок и неприятно молод. Под носом и на щеках жидкая щетина, только задумавшаяся, какой бородой стать, благородно пышной или плешиво-убогой. Ветер треплет волосы, блестящие, будто смазанные салом. Парень стоит прямо, дерзко вздернув подбородок и выпитив челюсть. Наглый. Это хорошо. Наглых не любят только затюканные и слабохарактерные. Главное, чтобы наглость не переросла в откровенную дурость. Нет в мире ничего хуже наглого идиота. «Так что ты хочешь, парниша?» — пробасил капитан, переводя взгляд на меч на правом бедре. «Мне матросы не нужны». Справа от них по трапу спускают очередной мешок зерна размером с теленка. Матрос тяжело ступает по трапу, напряженно смотрит под ноги. Корабль покачивается, слышно, как волны бьют по доскам и пирсу. На противоположном конце пирса забрехал пес, погнал рыжего кота в сторону складов. «Мне до столицы надо», — ответил Ролан, — «я заплачу». «Так ты мне всю палубу заблюешь. Только с коня спрыгнул, а уже в столицу бежать. Ты ведь про море ничего не знаешь». «Да, ничего не знаю. А вы?» «Я уж пятый год хожу по морю», — с угрозой процедил капитан. Над бортом выросли головы халтурящих моряков, два десятка пар глаз впились в Ролана. «Весомый срок», — кивая, сказал парень, но в голосе просквозила едва заметная ирония. «Положусь на ваш опыт. Сколько с меня?» «Три медика», — буркнул капитан. «Только если запачкаешь палубу, выброшу в море. Ты ведь и плавать, небось, не умеешь». «Умею», — заверил Ролан и улыбнулся. Монеты исчезли в протянутой ладони. Капитан разом подобрел и махнул на трап. «Отбываем через час. Спать будешь в кубрике на гамаке. Есть пара свободных. В столице будем через пару дней. Питание за отдельную плату. Или твое». Еще пара медиков перекочевала к капитану. Корабль «Зеленая белка» покинул раны, подгоняемый течением и ветром. Понесся по ленивым волнам, держа берег в видимости. Ролан устроился на носу, оперевшись об борт и любуясь видами бескрайней темно-зеленой глади. Солнце беспощадно напекает макушку и плечи, бьет по глазам, отражаясь от воды. Палуба ходит ходуном, то взмывая, то падая. Ролан вцепился в борт до белых костяшек, чуть согнул колени, стараясь компенсировать качку. Желудок от каждого перепада подбрасывает к горлу, и обрушивает в таз. Холодное море, на удивление, теплое. Часто у берега видны стаи рыбацких лодок, над которыми кружат птицы. Корабль то и дело лавирует, избегая чего-то невидимого под толщей вод. С левого борта море тянется бесконечно, и у горизонта сливается с небом. Впрочем, частенько мелькают крошечные островки, когда зеленые, когда скалистые. Роланд поймал за руку проходящего мимо юнгу и спросил, ткнув пальцем в нож на поясе. «Это что у тебя?» Длинный с тонкой рукоятью, выпирающим упором для пальца на месте гарды. Юнга захлопал глазами и осторожно указал на ножны. «Нож?» «Вижу, что нож. Но такой формы еще не видал», — буркнул Ролан. «Не похож на матросский, а такие у вас всех». «А, так это того, для боя. Когда пираты на абордаж берут». Юнга неуверенно улыбнулся и ловким движением вырвал оружие из ножен. Сверкнул клинок, тонкий и узкий, похожий на вытянутый треугольник. Трехгранное сечение лезвия, заходящее до середины тыльной стороны. Такой клинок войдет вплоть как в воду. Роланд вздрогнул, представив раны, которые оставит такой нож. «Это мы у эльфов подсмотрели», — сказал Юнга и сплюнул за борт. «Они, само собой, паскуды, но в оружии толк знают». «В холодном море так много пиратов?» «Хватает. Поганые карлы покоя не знают, все норовят нас больнее ужалить». Роланд попытался представить дворфа-пирата с боевым топором, перепрыгивающего с корабля на корабль. Воображение спасовало. Юнга прошел мимо, взял ведро и побрел обратно искать швабру. Гамак мерно раскачивается, будто колыбель. Роланд лежит, закрыв глаза. Одну руку закинул за голову, другая свесилась и болтается, как мокрая веревка. В темноте скрипят доски, плещется вода. В дальнем конце кубрика у выхода дробно храпит здоровенный моряк. Роланд распахнул глаза, вцепился в стену, завертел головой, пытаясь понять, что разбудил и почему. Сердце гремит, как барабан. Кровь вскипает, переполняет мышцы и горячими волнами бьет в мозг. Плеск. Плеск волн об доски перестал быть ритмичным. Он двоится. Совсем рядом волны бьются об другое судно. Роланд свесил ногу, потянулся к полу. На палубе раздался крик, загремела рында. Моряки повскакали и, выхватив ножи, бросились на выход. В левый борт мощно ударил, затрещало дерево, а Ролана кубарем выкинуло из гамака, покатило по полу, бросило в стену. Парень кое-как извернулся, вскочил на ноги и вновь упал. Крики снаружи нарастают, к ним добавился характерный влажный стук. Выхватив меч и цепляясь за стену, Ролан взбежал по лестнице и застыл в проходе на палубу. Левый борт покорежен, и в свете факелов виден оббитый сталью нос чужого корабля. Последний зацеплен десятками тросов с крюками-кошками. На Ролана прыгнул коротышка с длинным ножом, выскочил из темноты. Меч взмыл над головой и уткнулся в потолок. Дворф захохотал, радуясь легкой победе, ткнул в живот. Ролан перехватил запястье, острие застыло в волоске от пресса. Зверски вывернул до хруста. Рывком вздернул дворфа и, как мокрой тряпкой, хлестанул по стене. Вырвал меч из потолка, выбежал на палубу, отбросив искореженное тело. Бой идет яростный, в полумраке мечутся силуэты, кто-то истошно вопит. Мимо прополз залитый кровью матрос, зажимающий споротое бедро. Уткнулся лбом в доски и застыл. Ролан влетел в гущу боя, увернулся от тычка в бок и едва сдержался, чтобы не рубануть наотмашь. Неуклюже ткнул в ответ, острие меча вошло под подбородок. Пират захрипел, упал под ноги товарищам. На капитана насело сразу трое дворфов. Мужчины пятятся, скались, пока не уперся задом в борт. Ролан обрушился на них со спины, первого проткнул. Оставшиеся было бросились на него, но одного перехватил капитан. Дворф только булькнул, когда узкий нож вошел в грудь. Третий истерично топнул, попятился и бросился бежать. Ролан проводил взглядом, рывком высвобождая меч. Пират перемахнул на корабль, зычно гаркнул, и остальные последовали за ним, гагача и показывая людям неприличные жесты. Капитан сипло выругался, вскинул правую руку, левый хлопнул по бицепсу и согнул, сжимая кулак. Ролан озадаченно огляделся, окончательно сбитый с толку. Пиратский корабль скрылся в темноте, а на палубе остались 5 мертвых дворфов и 6 человек. К мачте привалился юнга, мальчишка тяжело дышит, зажимает рану на ребрах. С кончика носа срываются не то слезы, не то бусины пота. Лицо серое с опасно заострившимися чертами. Невидяще огляделся, судорожно втянул воздух и безвольно сполз на пол. Роланд шагнул к нему и остановился. Мальчишка не дышит. Пламя факела отражается в тусклых глазах, как в стеклянных шариках.